ученика можно смотреть два подхода. На, как на чашку, которую надо заполнить, и как на факел, который надо разжечь. Как у нас образование поставлено? Учителя есть или нет? Есть, поднимите руки, кто учителя. Вот учителя еще меньше ходят ко мне. Да. Чем врачи. Ну, врачи, понятно, видите, как привык лекарствами лечить, а тут надо, так сказать, над собой работать. Ну, психотерапевт – это таблетка, да? Я же собой лечу. А я не имею права портиться, я должен все время развиваться, иначе заткнуть буду, да? И, ну, приходится следить за той жизнью, которую ведут мои подопечные, правильно? Они телевизор смотрят, тоже смотрят, что они смотрят, ну и так далее, чтобы быть в курсе событий. И книжки читать, подстраиваться, вот. Но поскольку я смотрю, вы меня внимательно слушали, и многие уже, да, собственно, не многие, хотя бы 3-4 человека заразиться, уже хорошо. Труд педагога, я считаю, оправданным будет, если он создаст одного ученика, который его превзойдет. Если он не создаст ни одного ученика, который его превзойдет, то это значит, он прогрессу не способствует. Правильно, да? Правильно, да? Ну и поэтому, если я воспитаю одного гения, это будет гораздо лучше, чем большое, да, да. Поэтому у нас количество, конечно, это приятно, но главное качество. Вот, ну и я сейчас как-то стараюсь, чтобы мои подопечные, ну, ликвидировали вот этот вот дефицит среднего образования. Нет, второй сосуд, который надо наполнить, ну, как обычно, нас накачивают перед экзаменами, наполнили, экзамен мы сдали, а потом, чтобы в эту чашку налить что-нибудь другое, это надо вылить, и в результате выживаемость знаний плохая, просто. Сейчас вам приведу несколько примеров, как знания среднего образования, в общем, среднее образование помогает просто жить. Ну вот, однажды запутался, кстати, я в Копьяре служил, а в казахстанских степях мы патрулировали, когда приезжали. Ну и заблудились. Ну я от астрономии знал, что полярная звезда смотрит на север, знал, что нам надо ехать на запад. А дороги в пустыне, вы знаете, они так вот расходятся, куда ехать. Перед каждым этим самым поворотом я выходил, посмотрел, где север, где запад, и говорил, куда надо поворачивать. Ну, где-то километров на 5 мы промахнулись. Ну, совсем неплохо. Еще как помогает среднее образование. Мы на Черном море проводим семинары. Кстати, вот каждый праздник, сейчас вот на ноябрьские праздники тоже проводим, будем проводить. Можете тоже приехать, у кого есть настроение. Там у нас уже 5-6, иногда 10-12 дней. Вот. Ну, на майские праздники сказали, что, говорит, самое, землетрясение в Сочи будет. Я говорю, ребята, надо было по географии в 6 классе хорошо учиться. На Кавказе нет действующих вулканов. Откуда там в Сочи будет землетрясение? Если будет в районе Казбека, это где-то 400-500 километров, самое большее лампочки будут. А потом мы выяснили, оказывается, конкурирующие фирмы по телевидению заплатили, вот так, чтобы дали такое сообщение, что будет землетрясение. В мае месяце никого не было. Еще один момент. История. Среднее образование. Вот у нас есть такая игра, Королевский двор, мы в нее играть не будем, по крайней мере, в этот раз. Королевский двор, там я предлагаю построить себе королевский двор, ну, всякие роли. И человек строит королевский двор и не знает, что он строит, конституционную монархию или абсолютную монархию. Не знает разницы. Ну, то же самое, а семья, что такое семья? Тот же королевский двор в миниатюре, там тоже есть начальники, подчиненные, короли. Те же самые закономерности. Но когда человек учит, изучает поступки великих людей, конечно, он, наверное, тоже ему помогает, ну и так далее. Среднее образование крайне необходимо. А биологические знания по диетологии и прочее, все мы проходим на анатомию. У нас биология, биология, зоология, то есть все это необходимо знать. Ну, поэтому я немножечко, значит, ну и меня тоже информируют. Вот посмотрите, если сократить все человечество до деревни, в его жители, принимая во внимание все пропорциональные соотношения, вот как будет выглядеть население этой деревни. Слушайте, интересно вам или нет. 57 азиатов, 21 европеец. Так что вы составляете большинство населения, живущее в Азии. Причем абсолютное большинство. Второй раз даже не надо голосовать. Не 40 каких-нибудь, 7%, 57. 21 европеец, 14 американцев, северных и южных, 8 африканцев, 52 женщины, 48 мужчин, 70 не белые, 30 белые, 89 гетеросексуальные, 11 гомосексуальные. 6 человек будут владеть 59% всего мирового богатства. И все 6 будут в Соединенных Штатах Америки. У 80 не будет достаточно жилищных условий. У 80. 70 будут неграмотными. 50 будут недоедать. Один умрет, два родятся. У одного только будет компьютер. И только один будет иметь высшее образование. Это статистика. Просто чтобы вы знали, жаловаться нужно, обязательно, но только подумайте, у вас, в общем-то, высокий уровень жалоб, никто из вас не жалуется на, что? Ну, на пищевой инстинкт неудовлетворенность, оборонительные вы все, одеты и есть где жить, жалобы у вас на неудовлетворенность в личной жизни, то есть сексуальный инстинкт и чувство собственной значительности. Я всегда предлагаю сосредоточиться на чем? Не на любовной тягомотине, а на чувстве собственной значительности, вот, на деловом. Да. Анекдот один на этот счет мне очень нравится. Извините, кто повторно присутствует, я его люблю рассказывать. Решили проверить, кто умнее, человек или обезьяна. Поместили обезьяну в клетку, сверху повесили банан, рядом поставили палку. Ну, обезьяна раз пять прыгнула, и что? Взяла палку. Потом взяла палку, сбила банан. В качестве человека взяли младшего научного сотрудника Васю. Вася прыгает 10 раз, 15, 20, 50. Ему кричат: «Вася, возьми палку!» Он говорит: «А зачем мне палка? Мне же банан нужен!» Когда я говорю, что легче всего удовлетворить сексуальный инстинкт через, я как раз, это вот карьера, ну я карьеру понимаю иначе, это владение навыками, а остальное побочный продукт, социальный статус. И, да. И еще, как полезно было бы, если бы люди физикой, от школьных знаний что-нибудь по физике осталось. Они, знаете, закон сохранения энергии, закон сохранения веса веществ. Слышали, да? Ну так никогда бы не попались бы на эти все пирамиды. Ну так не бывает. Значит, если вам попадет что-то, значит, у кого-то отнимется. Так ведь, да? А что надеяться на эти пирамиды? Ну почему-то все думают, что им прибудется, у кого, но у кого-то отнимется, тоже вроде аморально, да? Вот. И, ну, например, знание средней школы помогло, я ни в одну пирамиду не влез. Ни в одну, МММ, там, селинга, еще что такое было. Я даже не думал на эту тему особенно. Закон сохранения энергии, массы веществ, бог ты мой, со школы усвоил. Вот сейчас мы периодически, ну, теперь письмо, имеющее отношение к... Одна женщина из, ну какая разница, с какого города, лет, года 33 у нее, она две проблемы передо мной поставила, производственную и что? Личную. Личную ей понравился один женатый мужчина. Ну, жена не стенка, можно отодвинуть. Я уже здесь вам рассказываю именно с женатыми, дорогие мои женщины, и стоит иметь дело. Вы не бойтесь, если семья крепкая, она только укрепится от ваших нападок, он расскажет своей жене, они будут дружно над вами смеяться. А если там есть трещина, то треугольника нету. То в нее надо влезть, пусть пропасть превратится. Вот. Ну, значит, вот она, значит, за женатой. Ну, женатый, как женатый. Ну, стали мы с ней работать, только что там надо поэтапно, не сразу его домой к себе приводить, да? Вначале секса добиться, потом, чтобы его чаще было, а потом, что самое главное, надо заняться делами с ним, бизнесом. Бизнесом. А потом потихонечку и секс туда переместится. Ну, вот она, значит, и бизнесом занялась, ну, и пишет мне письмо. Михаил Ефимович, добрый день, спасибо за похвалу. Ну, правда, есть за что хвалить. По поводу работы. Вы пишете в книгах, дай людям возможность заработать на себе. Ну, они вас полюбят. Так, полная харизма. Очень легко, если дадите на себе заработать. Я почему и стараюсь, чтобы человек, работая со мной, тоже сам заработал. Тогда все в порядке, будет любить. Не имеет значения, сколько мне лет, какой я национальности, какой у меня возраст. И вы меня будете любить, если с моей помощью у вас заработок увеличится. По поводу работы. Да. Я обучаю, развиваю в компании агентский канал продаж. То есть агенты страхуют клиентов и получают за это комиссию. Штатные сотрудники, как я, страховать не имеют права. Когда начальница принимала меня, она сказала, что я могу делать 2-3 левых договора через подставного агента и получать это за это комиссию. Но то же самое, как врачи в государственных учреждениях не имеют права заниматься частной практикой. Но они занимаются. Особенно высокой квалификации. И хороший руководитель на это смотрит как? Закрыв глаза. Закрыв глаза. А если он что-то от своих доходов еще дает этому руководителю, то он вообще ослепнет. В Библии сказано, тайный дар в пазуху тушит любой гнев. Тайный, то есть не говорите об этом никому. Поэтому в этом квартале премии нам не видать, поэтому я приняла дальнейшее решение. На этом месяце я за эти левые получила 9000 рублей. Решила отдать 4000 40% начальнице. Отдала. Она взяла. Она меня спрашивает, это правильный ход? Конечно, правильный ход. Конечно, обязательно. Правильный ход. Ну, я знаю, один из моих учеников дарил книжки. Тот говорит, ты что мне все книжки дальше? Я говорю, закладку положи в книжку. Вот, сразу книжка стала ему нравиться. Ну да, в четверг одна сотрудница, почему раньше времени ушла с работы. Меня в известность не поставила. Я утром подошла к начальнице и спросила ее, посоветуйте. Правильно сделала? Да. Правильно. Начальника всегда надо информировать. И у него советоваться. Вообще необходимо, чтобы он периодически тебя ругал. Для этого надо дать такую возможность, чтобы поругать. Это еще где-то что-то. Я когда работал в клинике, так я делал ошибки в подсчете койко-дней. Меня за это могли уволить или нет? Нет. Вряд ли. Больные выздоравливали. Значит, да, но зато у меня будет возможность поругать. А так безгрешно это всегда будет вызывать что? Недоумение, и раздражение и желание уволить. Ну, теперь по поводу любовной тягомотины. Вот послушайте, это пишет она. Ну, с интеллектом у нее все в порядке. Все в порядке. Но думать она не умеет. Вот факты, она их не... Сейчас послушайте. Алексей весь доход от нашего совместного проекта за этот месяц отдал мне. Весь. Это в районе 30000 рублей. Михаил Ильич, может это для него копейки? А? Может ему все равно такие деньги есть или нет? Думаю, мне нужно проговорить цель дальнейшего вложения этих средств. Например, открытие собственного офиса. Ну, хорошо думает, правильно? Хорошо? Правильно. Великолепно, да? Только собственного или совместного? Собственного. Прибыль там будет вот этих. Правильно, она думает, собственного нужно. А вы же понимаете, как? Я, если я умный человек, я не буду препятствовать. А если он дурак, почему? Мне же нужно, чтобы вы от меня не зависели. Так же? А как иначе любовь крутить-то, когда вы от меня зависите? Тогда это, извините, проституция. Я покупаю вас. А когда независимо, тогда можно. Товарищи, кто в ранге подчиненных, вы же имеете в виду, что не только вам нужен хороший начальник, но и начальнику нужны хорошие подчиненные. Если вы в себе уверены, в своей квалификации, несите себя как подарок. А если от подарка этого отказываются, то что? Нужно радоваться. Дурак, значит. Если не хватает квалификации, то нужно что? Ее нарабатывать. Нормально? Ну, вы имеете в виду, и среди начальников есть умные люди. И еще, коль мы пошли, начальник всегда умнее подчиненного. Начальник всегда прав. Просто его глупость видна. Посмотрите, веточки, что-то не то, ничего. А если начальник делает ошибку, что? Все страдают. Все страдают сразу. Я вот работал в клинике, это головное учреждение. Где результаты были? В больницах лучше или у нас? Ну, конечно, в больницах. А кто был квалифицированнее, мы или они? Конечно. Мы, конечно. Потому что мы же их дефекты заделывали. Если мы одного только вылечили, то можно памятник ставить, они же не справились. Но это сразу видно все. Так. Несколько дней назад прочитала ему вслух вашу первую часть «Сущность принципа сперматозоида». Улыбался, был доволен. Михаил Ефимович, нужно ли вообще ему вас читать? А теперь вы говорите, нужно или нет? Не нужно, конечно. Это получается, что вы его как бы учите, да? А он дороже. Кстати сказать, если вы хотите, чтобы ваши люди занялись этой же системой, ваши близкие, ваши начальники или ваши подчиненные, вы придете домой и скажете, что там было. Спросят, что там было. Ты знаешь, что было очень интересно. Я наконец понял, какой ты у меня умный или какая ты у меня умная. А что же было? Понятия не имею, не могу объяснить вот такой общий вывод. Ну, принцип сперматозоида, знаете, в чем его сущность, да? Человек всегда хочет сделать наоборот. При помощи этого принципа можно легко проверить. Не смотрите сюда, не смотрите, только выгоняю. Вы начинаете смотреть, правильно, да? Поэтому при помощи запрета можно управлять хорошо. У меня дети очень начитанные, может быть, кто-нибудь из них к вам приедет. Вот, по психологии управления. Я им запрещал читать. Говорю, вам это еще рано. И, ну, прятал книжку, ну, так, чтобы они нашли. А иногда в книжке, скрепочку ставил, вот, чтобы эти листы вы не читали. Вот. Ну, конечно, они это читали. И так, в общем, руководил чтением. А историю почему нужно знать? Кстати сказать, это тоже крайне важный такой вывод. К сожалению, вычитал. Мы должны продолжать, у нас нет выбора в плане нашего движения. Мы результат 2-миллиардной эволюции. Ученые считают, 2 миллиарда лет тому назад возникла жизнь, и вначале возникла она из... Возникла что? Клетка. Вот первая клетка разделилась, и вот в течение 2 миллиардов мы что? Развивались постепенно. Многоклеточные, там, насекомые, позвоночные, и вот наконец человек появился. Каким путем мы должны идти? Тем же самым. Кстати, в нашей реальной жизни мы этот 2-миллиардный путь проходим за сколько времени? За 9 месяцев. Из одной клетки до человека. Нет, плюс еще 15 лет воспитания. Вы знаете, как вычислять нужно, насколько создан человек? От момента его зрела, вот родился, созрел, значит, умножить на 10 надо. Значит, мы созреваем к 15 годам, мозг уже умнее, чем мы есть. После 15 лет мы не будем. Единственное, что программ там еще нету, компьютер готов. Ну, есть программы, но, кстати сказать, дети быстрее от скверны очищаются, чем вот когда сюда приходят. Одна мама, ей где-то 37 лет, ребенку было, нет, 32, ребенку 10. Он сюда пришел, сейчас ему 15 лет, это все, это уже взрослый человек. Еще только сам не умеет зарабатывать, но система ценностей четко. Он всю идею схватил, захватил лидерство в классе, из строчника превратился в отличника. И что самое главное, он спокоен, он его не дергает, что с ним кто-то не хочет общаться. Вот. Ну вот, значит, конечно, не надо было читать. Не надо, человек вызывает сопротивление. И кто из вас не начальник, все идеи должны быть от кого исходить? От начальника. Ну, если он не на месте, ну, хороший начальник, он, у него своих заслуг достаточно не будет. А если плохое уволится, вы пока не можете, значит, ему надо приписать. Иван Иванович, вот вы 3 месяца тому назад говорили, что надо это сделать. Вот. Как вы думаете, не пора ли? Но если вещь хорошая, если от него исходит, он... Вот видите, вы забыли, значит, к начальнику подлизываться надо. Ну, тактика подхалимажа, когда вы его начинаете расхваливать, не проходит. А вот принцип подхалимажа. Вот один из моих учеников, он сейчас главный врач санэпидстанции в Томсе. Когда чествовали его начальника, он выступил с критикой. На банкете он сказал: Иван Иванович, вас здесь все хвалят, ну, хоть увольте меня, но я вам скажу, что вы преступник. Ну, естественно, он уже сразу... Посмотрите, как вы организовали наш весь этот из Краснодара. Как все здорово сделано. Но вы же ни с кем не делитесь. Вам надо написать книгу, этот опыт необходим для всей страны. Как вы думаете, его уволили или нет? Повысили. Буквально через месяц получил предложение на переход в Краснодар. Но это была критика вот в нашем стиле психологического айкидо. Я сейчас рассказываю вот эти сложные приемы, а мы сейчас перейдем к простым. Ну вы знаете как? Кто музыке учился, вначале он учился играть что? Гаммы. А потом уже, ну дальше слушайте, улыбался, был доволен, нужно ли лучше так, посоветуйте, пожалуйста. А фирма советов не дает. И уважаемые, очень скудные от вас приходят ответы, это что, из-за незначительной оплаты? Но она еще много мне заплатить не может, действительно. Вы же понимаете, если много, у нас же тоже, бог ты мой, человек 10 лет болел, с моей помощью вылечился за 3 дня, и он считает, что я мало ему дал. Правильно, мало, конечно, а чтобы таким стать, я до этого несколько лет работал. Мало, другие возятся. Наш по результату судить. У меня одна приходит и говорит: Михаил Ефимович, значит, примите меня, пожалуйста. Вы знаете, что я 5 лет тому назад у вас лечилась, а до этого 10 дней, 10 лет болела, не помогли, вы мне быстро помогли. Можно ли примите меня, пожалуйста? А я ее не помню. То есть для меня это было обычное дело. Я говорю, конечно, запишитесь на прием, я тогда вел прием в консультативной поликлинике. А попасть ко мне можно было только через 30 дней. Я так автоматически сказала, почему? Она не оставила следа в моей голове, в моей памяти. Я ее не запомнил. Но она пошла в общую очередь. Честно говоря, не помню, дождалась или нет. Незначительная оплата. Что мне не нравится в Алексее? Отсутствие материальных знаков. Внимание. Так и должно, так что и должно быть, ни цветочков, ни ягодок. Как ему об этом сказать, и нужно ли? Ну, совершеннейшая идиотка. Умная идиотка. Она имеет его, что еще надо? Почему женщины гоняются за гарниром, а бифштекса не замечают? Хороший секс. И она, пожалуйста, ну вы посмотрите, какие цветочки и ягодки нужны, что он весь доход отдал ей. Это 15 тысяч. Тебе нравятся цветочки, пойди купи. Ну, вы же понимаете, как, если бы цветочки и ягодки требовала от мужчины нашей подготовки, что, чем бы это дело закончилось? Как ничем, разрыв полный и окончательный. Ну нельзя же, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Одна моя ученица, кстати, автор книги, у нее какой-то стереотип. Ну, я говорю, мужчина объясняет себе, она говорит, вообще-то вы не в моем вкусе, но вот у вас это самое. Ну, я говорю, и ты начинаешь, я говорю, ну скажи ты мне, что я не в твоем вкусе. Так все, ничего дальше не будет. Она хотела наладить какие-то контакты с ним. Вот. Это к чему я хочу сказать. Как я Чернобыль говорю, хотели как лучше, получилось как всегда. Это одна из лучших моих учениц. Но все равно вот эти старые стереотипы, вот это дерьмо, которое в голове, и от него так тяжело избавиться. Опять она, я говорю, откуда ты взяла такой способ ухаживания за мужчинами? Заявить, что он не в твоем вкусе. Ну как не в твоем вкусе, то есть биологически ты мне не подходишь, да? Ну тут у тебя там ум, ответственность, еще что-то такое, да? Ну вот. И как ему об этом сказать? Мамочка, вы... Ну, я понимаю, больше понимаете, в чем дело. Я бы с ней бы как с человеком не связался бы, но поскольку она мой клиент, как ко мне же благополучные люди не приходят, это же моя работа, да? Правильно? Поэтому я... Мне иногда спрашивают, а вы роман-то здесь заводите? Здесь. Я говорю, да с удовольствием, я свободный мужчина уже давно. С 80-го года свободен. Но когда она просит вернуть какого-то идиота, мне уже с ней скучно. Уже с самого начала. Вот видит свободного мужчину, она какого-то идиота просит вернуть. Ну я ответ ей написал. Ну молодец. Я, правда, написал, думаю, ну не захочет общаться, подать ей дорогу. Нет, мы продолжаем сейчас вести это. Оля, с начальницей вы ведете себя верно. А вы знаете, всегда нужно начинать с чего? С похвалы, конечно. Но все равно критика, да, и никогда нельзя критиковать за даром. Хвалить можно даром, а критиковать только за деньги. Ну правильно. Ну, даром, какая у вас чудесная прическа. Что вам нужно делать после моей похвалы? Ничего. А когда я буду критиковать прическу? Вы задумаетесь, нужно что-то сделать. Конечно, критика всегда дороже похвалы. Ну, похвала нам вообще ничего не стоит. Так, ничего не дал. А критика, вы подумаете тогда. А если критика идет от умного человека, так она вообще очень дорого стоит. Значит, да, и почему вы в людях ищете дерьмо? Может быть, Алексей вас любит, поэтому и отдал весь гонорар. Это, кстати, тоже один из принципов. Всегда факты трактуйте в свою пользу. Он же отдал весь гонорар. Но если вы знаете определение любви, любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Кстати, любовь имеет цифры. Любовь можно просчитать. Когда мне мама приходит, я люблю своего сына, я пытаюсь выяснить, любит она его или нет. Я спрашиваю, что он умеет делать. А навыки – это деньги. Правильно, да? Поэтому материнская любовь – вещь редкая, так же, как и отцовская. Ну, просто Бог что создал, несмотря на весь вред, который родители приносят своим детям, все-таки дети как-то умудряются вырасти более-менее ничего. А вот читать принцип сперматозоида ему не стоит, если он специально не просит. Но у нас тоже есть такое правило, из айкидо вытекает. Никогда не предлагай своих услуг. Жди, когда тебя об этом попросят. Помогай другому после того, как сделал свои дела.